Колонисты не могли жить в такой скудости для глаз. Из земли были завезены растения и даже дикие животные. И уже через несколько поколений местность вокруг поселков практически была такой же, как на земле. Только в веке 21, когда земляне думали, что они одиноки во вселенной. А сейчас изначальная природа планеты была сохранена лишь на отдельных островах-заповедниках. Земная фауна, закаленная более суровыми условиями и взаимодействием с человеком, очень быстро захватило пространство материков Москвы. Климат здесь был мягкий, материки были небольшие, но много. Так что люди не жили друг на друге, селились более просторно. Район Сосновый Бор находился на материке Урал. Это был небольшой материк, сплошь покрытый именно сосновым лесом. Фактически, весь материк был закрытым, именно здесь находились дачи, дома должностных лиц и официальные учреждения Русского Союза. Специфика жизни диктовала, что органы управления должны размещаться в защищенных местах, поэтому именно служебные помещения в основном размещались под землей. Снаружи оставались поселки, где жили, а также здания, предназначенные для встречи переговоров. Встреча лидеров Русского Союза происходила не в каком-нибудь пропитанном официозом месте, а в уютном доме. Гостиная тут была стилизована под 20 век, причем, скорее начало века. Обилие дерева и кожи, черные кожаные кресла у камина, нормальной высоты здоровый стол, а вокруг него три черных же массивных дивана. Виймин Чжоу и Ольга Николаевна Вилисова сидели в креслах около камина, ожидая руководства корпорации Comcast, которые должны вот-вот приехать. На планете сейчас была поздняя осень, снаружи уже выпал легкий снежок, и сидеть у камина было эстетически правильно. Честно говоря, когда я увидела план Кусаби, говорила Вилисова, сначала подумала о том, что он, каким-то образом, прознал про подснежник. Женщина была в полуофициальном синем брючном костюме, волосы были убраны в строгий узел. Одна цель и сходные методы анализа, рождают похожие решения, заметил Веймин Чжоу. На нем был привычный полувоенный серый френч, со стоячим воротником. Забавно то, что Денис едва не попал в мою команду, на Ренопро, произнесла женщина. Правда, он сам этого не захотел, поэтому и не попал. Очевидно, что тогда он проходил легализацию, произнес Веймин. И нахождение в команде представителя Русского Союза ему было не нужно. Ты все же считаешь, что Кусаби проект шиновских спецслужб? Спросила Вилисова. Случайно попасться тебе на глазах Аганыхана не могла, ответил китаец. Раз она себя показала, и именно тебе, то это сообщение нам. Но одновременно нас не отодвигают. Хотя сделать это очень легко. И Кусаби, скорее всего, проект не спецслужб, а напрямую Сага или Гауша, а то и вовсе императора. Причем, Денису дана практически полная свобода действий. А на земле, что, произошел какой-то конфликт целеполагания? Задумчиво произнесла женщина. Ну, не факт, ответил Веймин. Причина может быть очень банальной. Например, Денис избрал на земле неправильный способ легализации легенды, и ему пришлось срочно обрывать связи и уходить. Но если бы он действительно хотел залечь на дно, то выбрал бы Тибрид, а не Ренопро. На тибридском фронтире потеряться легче легкого. Но, видимо, ему нужна именно земля, поэтому далеко он не отпрыгнул. Похоже на фантастическую галопостановку, хмыкнула Вилисова. Ну, понятно, что все было попроще и погрязнее, ответил Веймин. Для нас же важен факт, что Денис не агент под прикрытием. А он не агент, взяла роль скептика Ольга Николаевна. Какой смысл наблюдать за агентом, ответил мужчина, наклоняясь к столику между креслами и беря с подставки трубку с длинным чубуком. Агент сам по себе фигура влияния, для этого он и вводится в нужные структуры. Веймин открыл крышку шкатулки из темного лакированного дерева, которая стояла рядом с подставкой. Тем более странно и нелогично посылать наблюдать за агентом кого-то типа Хаганы. Китаец взял щепоть табака из шкатулки. Наблюдатель нужен тогда, когда ты создаешь не агентурную сеть, а запасной вариант, задумчиво вставила Вилисова. Марионеточное государство, добавил китаец, уминая пальцем табак в трубке. Или пробуешь новый путь, способ. В любом случае, это будет более-менее самостоятельная структура, потому что явная и крепкая связь с основной структурой неизбежно дублирует проблемы и на создаваемую. А хинадзины, видимо, ищут способ решения своих проблем, или создают неочевидный пункт сосредоточения резервов, заметила женщина. Формально независимую силу, которую можно будет задействовать в нужный момент, ХМ, поэтому и нужно, чтобы все состояли в клане и имели военную подготовку. «Не надо сбрасывать и момент с тем», — заметил Веймин, беря со столика зажигалку с длинным носиком, «что все-таки пробуются новые методы организации и управления, а Денис, вполне вероятно, автор этой теории, поэтому его и отправили ее реализовывать на практике. Лояльность», — произнесла Велесова, — «тогда Кусаби должен состоять в кругу тех, кому безоговорочно доверяют, и тогда его поиски кланом Сага превращаются не в желание контролировать», заметил мужчина, а в опасение, что ценный кадр попал в переплет. В это вписывается и тайное нахождение Нагунта и Хаганыханы, и тот факт, что ему вот так запросто отдали семью Инь. Между тем, Денис уже доказал, что его методы эффективны, и сделал это более, чем убедительно. Поэтому его дальнейшие планы одобрены, что нам и показали. Веймин щелкнул зажигалкой и принялся раскуривать трубку. «Интересно, а они в курсе, что именно собирается делать Денис?» — произнесла Велесова. Мужчина выпустил клуб ароматного дыма, положил зажигалку на столик. «А зачем им это?» — произнес он, наконец. «Направление они видят, а дальше дело Дениса. Интерес Шин очевиден. Не участие нас на стороне Тибрита, опционально участие на стороне Шин. Если мы взаимодействуем с кланом Унарё, то склонность к первому уже наглядная. Как там Денис сказал, если это на пользу императору, значит, угодно». Они немного помолчали. Велесова, положив руки на подлокотники, смотрел огонь. Веймин, не спеша, курил трубку. «А ведь у нас нет выбора», — произнесла женщина. «Он был сделан тогда, Ольга», — произнес Веймин, — «когда мы с тобой, Чонг и остальные отправились в Тибрит. Теперь мы можем выбрать метод, но не цель». Велесова вздохнула. «Кусаби знает про Исаева», — произнесла она. «И про бриллиантовую руку», — добавила Ольга Николаевна. «Если он действительно легендировался, то сделал это очень глубоко». «Ну, а кто сказал, что Кусаби родился не на земле?» — произнес Веймин. «Поэтому, кстати, он мог и выбрать именно землю, как полигон для своих идей. Он определенно местный», — произнесла Велесова. «Такое знать, будучи не отсюда, просто нельзя. Никакая программа обучения такого погружения не даст. И это только добавляет Денису плюсов», — заметил Веймин. 7 октября 4049 Г. Гунтай. Второй день после свадьбы. Здоровый голоэкран перед кроватью. На голоэкране идет какая-то тибритская мелодрама. Какая-то, потому что Денис забыл название примерно сразу. И да, у них тут медовый месяц. Прямо в спальне особняка в замке. «Потому что, это что, еще куда-то переться надо, Рэйви?» — произнес Денис. «Прости, но что это за дерьмо? Кусаби, надо же быть в курсе модных трендов», — укоризненно ответила девушка. «Вообще-то, «Ночь и свет» считается у тряпочников классическим произведением про высокие чувства. А то, что это глист, буквально пару минут назад шпилил свою наложницу», — со скепсисом заметил Денис. «Это как вписывается в высокие чувства?» — Рэйви вздохнула. «Наложница, мечник, ты цельнометаллический, это не считается», — язвительно ответила девушка. «Это всего лишь потребности тела, как и другие естественные потребности». «Ладно», — произнес Денис, нахмурившись. «А вот то, что какой бугай сейчас дерет эту мадам высокодуховную, это как?» «Это специальный выхолощенный слуга», — ответил Рэйви. «И, заметь, мужики в эти термы идут работать вибратором добровольно. Платят там весьма прилично». «А ты-то откуда знаешь?» — с подозрением спросил Денис. «Ой, Кусаби, давай без моральных терзаний», — поморщилась Рэйви. «Нарана про кого только не заносит. Только попробуйте вот так отдохнуть», — сухо произнес Денис. «Даже если просто какой-то мужик будет вот так рядом стоять, не говоря уже о большем». «Дикарь», — констатировал Рэйви. «Да уж», — пробурчал Денис. «Один, значит, наложницу свою трахает, когда, млять, видит, другая нахер какого-то слуги залазит, как на стул, а дикарь я, а у них, млять, высокие чувства. Слушай, ну уже третья постановка, а тебе, то любовь не такая, то актеры, дебилы, то пилоты с руками из задницы», — разозлилась девушка. «Если пилот дергается, как под током, от каждого сигнала, то это неврастенник и ему надо лечиться», — заметил Денис. «Ну, а построение акрепаровозиком, а тем более хаотическим облаком — это вообще бред наркомана на отходнике». «Дап», — Рэйви осеклась. «Просто она в образе молодой жены и теперь не матерится». Девушка выключила постановку. «Сам тогда выбирай, что смотреть», — сурово произнесла Рэйви. «И я тоже буду постоянно обсекритиковать». «Да легко», — хмыкнул Денис. Он поднял руку с коммом, вытащил над ним голоэкран. Последовательно зашел в несколько папок и на несколько мгновений задумался, смотря на список видеофайлов. Потом выбрал один из них, запустил его и сделал свап в сторону голоэкрана. «Это что такое?» – изумленно произнесла Рэйви, увидев какую-то древнюю постановку, абсолютно плоскую и черно-белую. «Ты видишь пейзажи Москвы, города Москвы на земле, начало 20 века», – ответил Денис. «Но это намеренный выбор палитры, дальше картина будет цветной». Фильм снят по одноименному роману Михаила Афанасьевича Булгакова. Некоторое время они сидели молча, смотря фильм. Рэйви с недоумением на лице, Денис с удовольствием. «Это на русском, что ли?» – произнесла Рэйви, смотря на то, как двое мужчин что-то пьют из странных граненых стаканов. У не менее странного строения, а стаканы им подала дебелая тетка, с недовольным лицом, через окно. «Ах да», – ответил Денис, – «на русском». Парень переключил звуковую дорожку, точнее, он включил перевод на альтера. Техника тут дошла до того, что может синхронно переводить речь, причем практически оригинальным голосом, при этом. «Вот эта история про любовь», – произнес Денис, – «а твои шедевры?» – «Про спаривание». «А может, мы еще книги бумажные начнем читать?» – язвительно осведомилась Рэйви. «Я этот роман читал именно в бумажном виде», – ответил Денис. Рэйви удивленно воззрилась на парня. «Я серьезно», – ответил Денис. «Да ты гонишь, мля». Рэйви даже забыла о своем обете. «Ты читал бумажную книгу, и не одну», – ответил, с усмешкой, Денис и сделал жест в сторону пустого бокала, стоящего на столике рядом с кроватью. «Ладно, коктейли твои наружу просятся». Денис поднялся с кровати и дошел до уборной. Перед дверью он обернулся на Рэйви. Та сидела с видом человека, которого пыльным мешком ударили по голове. Слегка нахмурившись, она смотрела мастера и Маргариту. Вернувшись, Денис увидел, что Рэйви уже сидит, скрестив ноги и чуть сгорбившись, и явно с интересом смотрит фильм. «Слушай, а что такое кирпич?» – спросила девушка. «Это ХМ, строительный материал», – ответил Денис. «Кусок камня в форме параллелепипеда». «А, ясно», – кивнула Рэйви. «А что за растительное масло?» «Масло из семян подсолнечника», – ответил парень. «Это такое, я знаю», – заявила девушка. «А трамвай?» «Древний общественный наземный транспорт», – ответил Денис. «Ездил по рельсам». «Угу», – кивнула Рэйви. «Похоже, я открыл ящик Пандоры», – усмехнулся про себя парень, смотря на увлеченную жену. «Я отойду на пару часов, ага», – сказал Денис. Рэйви махнула рукой. В белом плаще, с кровавым подбоем, шаркающей кавалеристской походкой, вещал с экрана Воланд. Ранним утром 14-го числа весеннего месяца Ниссана, в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудей Понтий Пилат. Корабль появился в системе Эков часть 4-го. Это был корвет клана Сайго. Выйдя из прыжка, корабль сразу же включил транспондеры, обозначая себя и не поднимая щитов. Также был сразу же отправлен идентификационный код. Разительные отличия, заметил Сага Ичиро, находящийся в рубке корабля. Систему клана Унарё было не узнать. Такое ощущение, что это вообще другая система. Планета была надежно прикрыта группировкой боевых станций, в самой системе висели навигационные буи, ну и флот имелся. «Корвет Фуура», — заговорил в этот момент штурман. «Клан Сайго, запрашиваю посадочный вектор». Сага Ичиро прибыл в клан Унарё, потому что клан подал заявку на смену статуса. Разумеется, наблюдатель от Сага должен предварительно посетить клан, оценить, насколько клан соответствует заявке на статус. И, конечно, это была формальность. Во-первых, Сага Ичиро и так прекрасно знал, что Унарё вполне соответствуют. Треть провинции захватили, на согласовании 5 заявок на Хиддесе с ними, и еще 3, похоже, последуют, когда Унарё поднимут статус. Например, клан Каяхара, которым, похоже, нужно подать Хиддесе именно клану Китсу, чтобы лицо сохранить. А во-вторых, Ичиро намекали, что заявка Унарё неофициально уже одобрена. «Нам дали вектор, Сага-сан», – произнес капитан корабля. «Да, хорошо, принимайте», – ответил Ичиро. Бот доставил Сага Ичиро от станции, к которой пристыковали корвет, до поверхности планеты. Ичиро намеренно сел в кресло второго пилота, чтобы посмотреть, как обстоят дела в клане Унарё, и увиденное его впечатлило. За столь короткое время Унарё уже запустили грузовые станции, реквизированные у других кланов и вовсю их использовали. От этих станций к планете непрерывным потоком шли грузовые челноки. Посадка транспорта прямо на планету оправдана до тех пор, пока транспорты небольшие. А когда транспорты огромные суперкарго, то такие на планету просто не посадить, никак. Кроме транспортов, Сага Ичиро увидел большие пассажирские корабли. Унарё, похоже, выполняли озвученное ими намерение переселить жителей Гарумина на Гунтай. Вопреки ожиданию, в этот раз боцы Чира посадили не у замка Унарё, а на посадочной площадке, где стояло еще несколько таких же ботов, и явно на территории военной базы, и в числе прочих, наблюдателя Сага встречал его сын, Анарин, в непривычной военной форме, пятнистой расцветки. Отец, Анарин приветствовал Ичира вежливым поклоном. Анарин, слегка задумчиво ответил Ичира, в голове при этом перебирая варианты, что этим хотят показать Унарё. Господин Сага, молодой парень, в такой же форме, как и Анарин, зачем-то приложил ладонь к виску. Тайугура, мне поручено сопроводить вас. Денис вошел в комнату и на нем скрестились взгляды семи человек, которые там находились. Пять мужчин, две женщины, возраста от 28 до 52. Господа, с легкой улыбкой произнес Денис Нальтера, и даже я бы сказал, земляки, те, кто были помоложе, слегка удивились, в смысле показали удивление, от этой фразы, видя перед собой типичного хинадзинского аристократа. Черная одежда, очень походящая на военную форму, длинные белые волосы, убранные в хвост, и азиатские черты лица. Люди постарше не отреагировали никак. «Всех вас переместили с земли, по моему распоряжению», — продолжил Кусаби. «Всем при этом обещали, что вы сможете продолжить свою работу, и я подтверждаю это предложение. Но хочу спросить, возможно, кто-то желает заняться чем-то другим. Уверяю вас, для образованных людей в нашем клане применение найдется». «Простите», — заговорил Дмитрий Романович Ворохов, самый возрастной из них, «а не будет наглостью попросить вас представиться?» Ворохов был представительного вида мужчиной, невысокий, полноватый, с аккуратной профессорской бородкой, в строгом синем костюме с галстуком. В нем никак не заподозрить человека, который симпатизирует всяким революционерам, сиречь, с точки зрения корпоратов и тибрицев, грязным террористам, и не просто симпатизирует, а регулярно материально поддерживает. Да, Дмитрий Ворохов считал, что земля должна перестать быть колонией. Бывает и такое. Денис слегка усмехнулся. «Прошу простить, Дмитрий Романович», — ответил он. «Я привык, что меня все знают. Денис Кусаби, глава клана Унарё». Ворохов чуть приподнял бровь, видимо, оценивая молодость Кусаби для такого поста. «Господин Кусаби, женщина, лет 40, Тамара Алексеевна Смирнова. Когда я соглашалась на переезд, Тамара Смирнова, бывшая руководитель исследовательской группы Чинерис в корпорации Синтин. Сейчас это не так выражено внешне, события наложили свой отпечаток, но Смирнова та самая женщина, которая предпочитает карьеру всему остальному. Умна, амбициозна, пробилась исключительно своим умом. История ее типична для корпораций. Конфликт с руководством. На ее должность поставили своего, Смирнову сместили в замы. Она не смирилась. В результате ее репутацию уничтожили, а ее имя вычеркнули все конторы, которые могли дать ей работу. Смирнова сейчас работает техником, то есть практически самый низ. Между прочим, наводка от Константина Лебедева. С его слов, как организатор какой-то научной деятельности, Тамара Смирнова просто гений. «Тамара Алексеевна», — спокойно заметил Денис, «вы, как и все остальные, не имели выбора, остаться или переехать, пусть и по разным причинам. Выбор я даю сейчас, и вы на самом деле можете выбрать, чем вы будете заниматься. Мы находимся в положении несвободном», — спросил Илиас Ксантиас, грек, теоретик по подпространству. «Господин Ксантиас, вам, возможно, лучше всех остальных известно, что личная свобода — это весьма призрачная штука», — произнес Кусаби. Ксантиас допрыгался до того, что его упекли вместо принудительного психиатрического лечения. Ну, а с такой меткой в личном деле можно забыть о научной карьере в серьезных заведениях. История у мужика забавная, если бы не была такой грустной. Отказал жене начальника в интимных услугах. Фактура у Ильяса прям мача. Ну, а месть женщины, когда ей сообщили, что она непривлекательна, это страшная вещь. Давайте, я сначала обозначу направление, ради которого вы доставлены сюда, произнес Денис. Некоторое время назад нам стал известен факт, что корабль смог пребывать в подпространстве некоторое время. Обратите внимание, именно пребывать, а потом выйти строго в нужную точку в нужное время. Это невозможно, тут же уверенно произнес Альвен Йонас, швед по национальности. Его реакция ожидаема. Альвен как раз специализируется на теории подпространственных перемещений. Со слов коллег, Альвен Йонас один из тех, кто наиболее полно в этом разбирается. При этом внешне он прям викинг, здоровый, светловолосый, волевой подбородок с ямочкой, и не разбирается в жизни настолько же, насколько разбирается в подпространстве. Несколько совершенно глупейших историй, с деньгами, женщинами, и он завершил свою карьеру ученого, и чуть не начал карьеру жителя дна. «Я сообщил вам не предположение, господин Йонас, а факт», — ответил Денис. «Именно для объяснения этого факта я стал искать специалистов, вас. И теперь я спрошу еще раз, кто-то желает заниматься чем-то другим, не по той специальности, ради которой вас пригласили?» «Простите», — негромко произнесла Кацура Хибари, имя Хибари, невысокая худенькая японка, и самая молодая здесь. «Слушаю вас, Кацура-сан», — произнес Денис. «Я не специалист по подпространству», — девушка не поднимала глаз, продолжая негромко и стеснительно говорить. «Я всего лишь скромная горничная семьи Ловлис», — усмехнулся Кусаби. «В смысле, вы просто офисный клерк? А вот у нас есть сведения, что таинственная Мидоримая, зеленая ведьма, Яб, имеет отношение к Кацури Хибари». На лице Ворохова и Смирновой при этих словах отразилось удивление. «И я полагаю, что те люди, у которых вас отбили, тоже это знали, Кацура-сан», — продолжил Денис. «Здесь вам не нужно скрывать свои знания. Ну, и если желаете, вашу вторую сущность. Думаю, зеленая ведьма по достоинству оценит то оборудование, которое вскоре мы установим в том месте, где вы будете работать». И да, Денис сейчас про горничную не просто так сказал. Именно это любимое выражение зеленой ведьмы. Откуда она его взяла, неизвестно, но повторять любила. Девушка на слова Дениса ничего не ответила, впав в задумчивость. «Я занимаюсь подпространственными инициаторами», — заговорил Константин Иванович Лебедев. «И для моей работы нужны будут, собственно, эти самые инициаторы. Для исследования и последующего возможного воплощения требуются серьезные производственные мощности, корабли для практических экспериментов. Константин Иванович, насчет мощности вопрос будет решаться в течение следующего года», — ответил Денис. «А насчет проектирования, вам не обязательно сразу же на натуре проводить эксперименты. На первое время будет вполне достаточно моделей. Для создания моделей потребуются весьма мощные вычислительные массивы, Кусаби-сан», — произнес Лебедев. «Я бы даже сказал, исключительно мощные». «Этот вопрос уже решен, Константин Иванович», — ответил Денис. «Как я уже сказал, вскоре данное оборудование, подходящей мощности для вашей работы, будет установлено». «Где оно произведено?» — сухо спросила Кацури Хибари. Теперь голос японки был чуть надменный, уверенный, словно говорил совершенно другой человек. «Закупали в разных местах, да?» — продолжила японка. «Нет, в одном, Мидори-сан», — слегка усмехнулся Денис. «Если вы согласитесь работать, то узнаете и производителя». «Бегать глупо, раз попалась», — холодно ответила японка. «Да и бежать мне особо некуда, да и набегалась я что-то». «Ваше решение зафиксировано», — произнес Кусаби. «Вам вернут ваш ком с уже установленным необходимым ПО. В вашем личном кабинете будут находиться документы. Их нужно подписать, после чего вам предоставит необходимый доступ. В моем комме что-то установит», — с большой иронией в голосе произнесла Мидори. «Именно», — улыбнулся Денис. «Вы же хотите знать, с кем вы будете работать. Вот и узнаете». «Жду», — японка подняла голову и открыто посмотрела на Дениса, зло усмехнувшись. «Что же, я тоже не вижу причин отказываться», — заговорил Дмитрий Ворохов. «Не знаю, зачем вам нужен инженер по сопромату, но, видимо, у вас есть планы». «Не стоит принижать свои способности, Дмитрий Романович», — заметил Денис. «Автор боевой смеси для мадиров, а также противорадарного покрытия и так далее, думаю, будет весьма полезен при разработке инициаторов». Денис вопросительно оглядел остальных. «Я правильно понимаю, господин глава», — произнесла Смирнова. «На мне будет организация деятельности этой группы?» «Верно, Тамара Алексеевна», — подтвердил Кусаби. «Только не группы, а всей научной деятельности. Для ваших способностей было бы странно предлагать меньше. И, обратите внимание, никому из вас мы не будем платить. Ничего. Обеспечение, проживание – это гарантировано. Но никаких зарплат до того момента, как вы выдадите первые результаты». «Кто все эти люди?» – спросила Шень, смотря список на голоэкране. «На них указали наши специалисты», – произнес Денис с усмешкой. «Нужно дать задание, чтобы на земле к этим людям аккуратно подошли и поинтересовались, не хотели бы они сменить место жительства и работы. Некоторых надо будет поискать и не только на земле. 48, оценила количество людей китаянка, немало, это же вся выборка, заметил Денис, если хотя бы треть привлечем, уже неплохо, только ты этим сама не занимайся, у нас вскоре будут другие дела, это понятно, усмехнулась китаянка, а где Рэви, ты что, ее напоил что ли, она вроде говорила, что на весь день тебя занимает. «Скажем так, она погрузилась в мир классической культуры», — ответил Денис. «Фильмы смотрит. Что это за фильмы такие?» — удивилась Шень. «Очень старые», — улыбнулся Денис. Он вскинул руку, так как у него завибрировал ком. «А вот и сага», — произнес парень, прочитав сообщение. «Что же, выход Владимира?» Затем, что с планеты Гарумин переселяли людей, на самом деле скрывалось куда больше, чем видели даже те, кто по заданию Рюрикова производил первую сортировку. Начать с того, что эту самую сортировку производили еще на Гарумине, звучит чудовищно. Сортировка людей, поэтому об этом напрямую и не сообщалось. Можно назвать это толерантная оценка качеств или определение способностей, но по сути, это была именно сортировка. Комплексная оценка каждого человека на то, что он уже знает и умеет, какой человек сам по себе и где его можно применить максимально эффективно. Конечно, Владимир мог это провести и сам, чисто своими людьми и по своим наработкам, но этот симбиоз Кусаби перевел все, практически на научную основу. Как это было положено у Дениса, сначала был составлен список желаемых целей, потом план действий. Как-то, составление списка перемещаемых лиц, план перемещения, места размещения, сроки ответственные, бюджет и так далее. И назвали это все «Операция Ковчег», и сначала оценивалось то, где переселяемые люди жили. По жилищу человека можно многое сказать о нем самом. Далее, наблюдение производилось в процессе посадки на корабль. Те же люди, которые смотрели на жилища, оценивали и поведение людей в такой стрессовой ситуации, как массовое переселение. Стрессовые ситуации хорошо обнажают человеческую суть. Начать с того, насколько человек остается при этом человеком. Для этого переселенцев начинали собирать примерно за 2-3 суток до даты отлета. Сначала их держали в лагерях, практически под открытым небом, в палатках. Потом размещали в помещениях космопорта, при этом ранее сложившиеся группы перемешивали. И опять же, никакой самодеятельности, все производилось по спискам, исходя из заданных временных рамок. Например, на исходе первых суток, еще в лагере, производилась задержка с обеспечением питания. Так что неудивительно, что операция «Ковчег» по масштабу приближалась к военной кампании. Были задействованы и военные, не только гражданские. Семья Инь, например, практически в полном составе участвовала. Денису Кусаби не нужно было объяснять всю важность этих действий. «Кадры решают все» – одна из любимых поговорок молодого главы. Так что «Ковчег», преодолев первые нестыковки, вышел на режим «Конвейер». Кстати, именно для того, чтобы отработать действия до автоматизма, чтобы люди, ответственные за это, банально друг к другу притерлись, создали профессиональные связи, и начали с тех, кто добровольно изъявил желание поступить на службу в клан Унарё и покинуть Гарумин. Это были те, с кем сотрудничали партизаны Конга. Начали именно с них еще и потому, что они уже имели мотивацию, а, значит, и имели необходимые критерии для принятия на службу. Такой, как, например, пассионарность. То есть это была отдельная категория людей, к которым не нужно было применять полный комплекс воздействия. А дальше переселенцы проходили все ступени. Про сбор и посадку на суда уже говорилось. Далее наблюдение продолжалось и при перелете. С посадкой и высадкой, перелет до Гунтея занимал почти 3 суток. 500 000 человек только взрослых. Огромное поле для работы, огромная выборка. И просто ошеломительные затраты. Одно мед обслуживание взять. Ранее здоровьем жителей Гарумина не занимались от слова совсем. Но даже Минай Хамине, пусть и кривился постоянно, но никаких препятствий не чинил. Он тоже прекрасно понимал, что сейчас создается основа клана. Что все эти люди будут именно состоять в клане, в большинстве своем. Ну и да, клан размерами в 1400 бойцов, и с моб-резервом примерно такого же размера, это как минимум клан Тора. Когда стали проводить операцию «Ковчег», многим стало понятно, зачем клан Унарё столь тщательно, методично и полно изымал ресурсы у побежденных кланов. И это было совершенно не в традиции шиновских кланов, вкладывать столь бешеные деньги в население. Правда, в оправдании кланов уровня Унарё нужно сказать, что у них и нет таких ресурсов. Но это, опять же, говорит о том, что Кусаби Денис не собирается идти по классическому пути только лишь военно-экономического развития. Пока в галактике существуют три пути, вида существования, путями развития их назвать сложно. Потому что, например, ступенчатые прыжковые двигатели, инициаторы, по-научному, изобретены во время прошлой Большой войны. Да что там, именно масштабные боевые действия проходили в последний раз при конфликте Тибрита и Интарии. То есть прошло уже больше тысячелетия с момента по-настоящему серьезной войны. Это тоже показатель. Показатель того, что никто не может изобрести чего-то по-настоящему прорывного, что даст преимущество. Так вот, три пути. Тибритский, где в основу положен, если переводить на земные термины, капитализм. Шиновский путь, с его кланами и сложной системой традиций, который пришел, фактически, к неофеодализму. Альвовско-иллирийский путь, если говорить опять же земными терминами, то это военный коммунизм, где роль денег сведена практически к минимуму. Но для людей этот путь подходит не очень. У альвов и иллирий есть свои весьма специфические особенности восприятия мира. И есть Русский Союз, который изначально нацелился на коммунизм советского вида. Но сейчас, говоря прямо, Русский Союз – это тибритская корпорация, с некоторыми особенностями внутреннего устройства. Эта внутренняя идеология помогает управлять этой корпорацией, создает вертикали управления, которых больше нет ни в одной корпорации, но чем дальше, тем больше это образование уходит в тот же капитализм. Побед-то нет, внушительных каких-то обретений тоже. Русский Союз варится внутри себя, поэтому там неизбежно настал кризис управления. Недавние события с переделом сфер влияния внутри Союза, тому подтверждение. Владимир Рюриков, ища тот путь, который приведет к развитию, изучал и коммунизм, и капитализм. Земная история – это очень яркий полигон для всех этих теорий. Земляне попробовали буквально все. Причем, как потом выяснил Владимир, не без помощи извне. И тибритцы, и хинадзины, и даже эльвы и иллири вмешивались в ход земной истории. Римская империя, тибритцы повлияли на ее возникновение и развитие напрямую. Япония. В свое время хинадзины просто взяли и переместили на землю преступников, всяких сектантов и прочих неудобных лиц. Причем подальше от того места, где тибритцы экспериментировали. А эксперименты иллири с альвами – это СССР. Правда, остроухие делали это очень тонко. Им было интересно именно то, как люди будут действовать в парадигме их мировоззрения. Человек для государства или государство для человека, успех общества или успех в обществе, коммунизм или капитализм. Тибритцы не стали разбираться, просто уничтожили и уничтожают любые проявления первого. На примере Земли они увидели, что коммунизм – прямая угроза их государственности. Владимир же увидел, что СССР не смог, именно не смог, просто не успел, а не отказался – воспитать достаточный пул граждан, которые бы четко понимали, что, как и, самое главное, почему нужно делать. 70 лет, 2,5 поколения. На момент распада государства были живы те, кто помнил начало этого государства. Просто не хватило времени, ресурсов, в том числе, людских. Но в начале 21 века и капитализм на Земле не выдержал испытания временем. Интересно то, что страны Запада на Земле пришли ровно к тому же, что и тибрит сейчас, отсутствие пространства для освоения, а, говоря прямо, для ограбления, нет возможности для получения сверхприбыли при минимуме затрат и последующем распределении этой сверхприбыли между другим гражданами. Поэтому тибритские семьи корпораций посматривают на шин, а не в сторону неизвестных систем. Корпорации тибрита просто не обладают необходимыми ресурсами, а также, что не менее важно, желанием колонизировать новые миры. Грабеж гораздо быстрее дает прибыль, и идеология прибыли точно так же, как идеология общественной пользы, сжирает государство, которое ее использует. И вышло, что личное сверхпотребление такая же нежизнеспособная система, что и общественное сверхпотребление. Казалось бы, империя Шин на этом фоне выглядит неплохо. В этом государстве нет такого кризиса целеполагания, как в Тибрите. Нет проблемы иллири-альвов, которые, при всех своих преимуществах, не обладают волей к экспансии. Расположение тирании Нриенны Атиллии на краю рукава Ориона не дает этим государствам осуществлять большие колонизационные проекты. Расширение в другие стороны сразу же приведет к войне. И если иллирии еще довольно пассионарны, то альвы это, как китайцы на земле, предпочитают жить у себя, а не лететь хрен знает куда. Только Хинадзины не путь развития нашли, а затормозили. Причем, весьма серьезно, они вернулись к довольно жестко иерархичному обществу. И задумка первых императоров, что войны кланов между собой приведут к общей боеготовности, сейчас вылилась в то, что Ушин, если свести клановые флоты в единый, будет просто огромное множество мелких боевых кораблей, причем, в большинстве своем, сильно не новых. Любая возможность развития у хинадзинов сталкивается с тем, что просто нет ресурсов. Откуда у клана даже китсу возьмутся свободные деньги для каких-то масштабных проектов? Феодализм. Нельзя, даже если очень захочешь, даже под большие проценты, взять более-менее серьезную сумму в кредит. У кого? А, самое главное, зачем? Феодал живет с того, что у него уже есть. Это Хиава, не обладая большими запасами ископаемых, не обладая исключительной военной силой, как те же Дзюнтаку, смогли найти свой способ развиваться. Так и они сейчас встали, уперлись в стеклянные стены. Но пример клана Хиава – это исключение. Такой клан, который смог развиться из клана Китсу до клана Дараган, ровно один. Не было готовых сценариев, в общем. Было лишь понимание, что для нащупывания нового пути нужны подготовленные люди. Много подготовленных людей, образованных, невежество к новому относится крайне враждебно. Людей, готовых пробовать, но не наобум, а обладающих знаниями и способностями к анализу результатов своих действий. Нужны ли такому обществу деньги, если перевести? Нужен ли такому обществу инструмент-посредник между производителем товаров и их потребителем? Нужно что? Чтобы каждый человек лично летал на фермы за молоком? Нужны ли такому обществу такие категории, как честь, совесть, жертвенность, традиции? Очень трудно оттолкнуться от пустоты. Человек вряд ли будет способен на самопожертвование, если он лишь винтик, без любви, без истории. Функция не способна выполнить то, что в нее не заложено. Воспримет ли человек идею, что всем должно быть одинаково, что ресурсы нужно делить поровну, между всеми, без учета особенностей, без учета личного вклада, личных достижений? Зачем люди полетят колонизировать новую планету, если им за это не будет ровным счетом ничего сверх стандарта? Зачем лучше работать, лучше учиться, лучше руководить или сражаться, если все равно всем достанется все в равном количестве? И в какой-то момент Владимир Рюриков понял, что теории можно строить сколько угодно. Без практических экспериментов эти теории останутся лишь теориями. Нельзя построить новое общество, если его не начать строить. Нужно максимально учесть опыт предыдущих попыток и начинать работать. Проблема была в том, что даже обладающий очень хорошо подвешенным языком Владимир Рюриков не мог ясно и четко объяснить, что же он конкретно делать-то хочет. Люди, которые обладают властью, деньгами, они существуют в других категориях, не философских, совсем. Этим людям нужно было показать практическую выгоду, а как ее быстро покажешь? Тут периоды измеряются десятками, а то и сотнями лет. Кто на месте Дениса Кусаби согласился бы вложить военный бюджет клана уровня Китсу, если не Тора, в образование и пропаганду среди тех, кто еще неизвестно, пойдет ли после этого в клан? Только тот бы понял Владимира, кто и сам об этом много думал. Очевидно, что Денис Кусаби именно такой человек, поэтому и был дан зеленый свет проекту Владимира Рюрикова. В данный момент на Гунтай было переселено уже около 8 тысяч человек. Раз в 10 дней прибывает новая партия, примерно около 1000. Больше нельзя, тогда люди будут работать на износ. И меньше нельзя, операция сильно затянется. Потом, когда первые переселенцы тоже подключатся к этой работе, все пойдет гораздо быстрее, но пока только такая скорость. И вот какой неожиданный эффект. Результат появился все-таки сразу. Саганрин, несмотря на окончание военных действий, продолжает службу. И более того, он пояснил, что в ближайшее время не собирается ее оставлять, а служит он, вообще-то, в десанте. И что теперь с этим делать, непонятно. Парень совершеннолетний, волен делать все, что ему вздумается. А он собирается принести присягу, то есть войти в клан Унарё, чтобы стать офицером. «Да», — сухо произнес Владимир, когда ему на терминал пришел вызов. Рюриков находился в своем кабинете, а кабинет располагался в штабе военной части десантных сил. «Консей сама, корвет клана Сайго пристыковался к станции», — произнес дежурный офицер. «Ясно, принято», — ответил Рюриков и отключился. Владимир решил, что парень должен по этому поводу поговорить с отцом, а перед этим Сага Ичиро должен увидеть, где служит его сын. Владимир набрал у Гура Нобу с терминала. «Нобу, Сага на подлете, давайте, выдвигайтесь», — произнес Рюриков. «Хай», — отрывисто ответил у Гура Нобу. «Вот это и есть процесс выращивания нового общества. Появление не только планируемых тобой проблем, но и других, совершенно, подчас, неожиданных. И только таким образом, по мнению Владимира, можно сделать что-то жизнеспособное. Это его теория. Общество, как ребенок, может вырасти, только само. Да, его рождают, его воспитывают, кормят, но растет оно само. Хочешь, чтобы ребенок вырос достойным членом общества, нужно уделять ему максимум времени, следить за его здоровьем, отслеживать, чем он увлекается, всячески стимулировать положительные качества, максимально нивелировать те, которые вредны, и постоянно направлять на самостоятельные действия, учить самостоятельно думать, решать проблемы, и тогда твой ребенок вырастет сильным, умным, самостоятельным, но вполне возможно, что не таким, каким ты предполагал его увидеть. Удачи, пришло сообщение от Кусаби. Владимир усмехнулся, а вот и мама ребенка беспокоится. Глава 9, 9 октября 4049 г. Корвет Фуура, клан Сайго. Сага Ичиро сидел в своей каюте, на корвете. Формально, он занимался отчетом, перед ним были даже два голоэкрана, но на зеленом листе документа была лишь одна вертикальная строчка. Собственно, это была автоматически созданная шапка. Мужчина явно о чем-то крепко задумался. Он сидел неподвижно, его взор был устремлен в никуда. Его сын, Анарин, решил остаться служить в клане Унарё. Если бы Сага Ичиро не знал хорошо своего сына, то он бы поверил в то, что Анарин решил удариться в романтику, поддался движению вперед и прочее, и даже бы поверил в заявление Анарина, цитата, «Не вижу необходимости идти обратно, в межклановые интриги, в кабинеты чиновников, к ласковым речам, за которыми скрывается чудовищный цинизм». Анарин очень хорошо изображал молодого Кёнишина, который решил круто изменить свою судьбу и пойти не за отцом, наблюдателем Сага, а самостоятельно, и настолько хорошо изображал, что это было правдой. Хорошо играть можно только тогда, когда ты не играешь. Анарин действительно решил служить клану Унарё, действительно стать офицером, то есть выйти из клана Сага и принять присягу. И при этом, он не успел занять никакой должности в клане Сага, так что и носителем секретов, которому бы запретили переход в другой клан, Анарин не был. И да, Ичиро, конечно, поставит на вид, что сын наблюдателя такой финт с выходом сделал, но говоря откровенно, спишут это именно на юношеский романтизм, желание стать героем и прочее. И опять же да, это имелось у Анарина. В молодости мало кому хочется погрузиться в грязные делишки и в чужое нижнее белье, посмотреть на старых циников, на то, как женщины откровенно продают себя им. В клане же Унарё люди настолько молодые, что таких вещей там нет, просто по определению. И куда ни кинь взор, наткнешься на симпатичную девушку, а именно ради красивых женщин так здорово совершать подвиги. Вопрос в том, что Анарин практикуется с отцом лишь последние два года, а до этого парень жил с матерью, на Карусиме, и все эти интриги его вообще не напрягали. Его никогда не тяготил путь наблюдателя, он хотел, сам хотел им стать, поэтому Ичиро подыграл сыну. В первый день мужчина хмурился, держал каменное лицо, то есть показывал, что не одобряет. Но Анарин так-то уже совершеннолетний. Конечно, Ичиро имеет возможности насильно заставить сына вернуться, например, выставить ультиматум Фурихита Рюрикову. Вот Ичиро и изображал раздумья, тревоги, и тоже почти не играл, мужчина действительно переживал. Конечно, Ичиро не стал создавать ситуацию, типа приватной беседы, чтобы не подставить сына. Нет, они поговорили по душам, даже немного поругались, и происходило это в комнате, где поселили Ичиро, то есть наверняка под наблюдением. Анарин ничем, ни жестом, ни словом, ни даже позой не показал, что он хитрит. Перед Ичиро в комнате был молодой парень, не глупый, который решил, что его карьера гораздо выше взлетит именно в клане Унарё. И опять же, Анарин говорил откровенно, он действительно так посчитал. Вопрос в том, почему он так посчитал. Ичиро за время, которое провел в клане Унарё и сам немало увидел, Кусаби, а теперь его Фурихита Рюриков, совершенно явно строили военный клан, и даже не надо поднимать какие-то документы или шпионить, достаточно посмотреть, сколько людей в форме, а там почти все были в форме, и не было праздношатающихся, атмосфера была просто пропитана деловитостью, все те люди, которых видел Ичиро, Они были всегда чем-то заняты. Новобранцы непрерывно тренировались, строители строили. Поток груза можно было невооруженным взором увидеть, просто посмотрев в небо и оценив, сколько кораблей приземляется. Челноки со станций, такое ощущение, что всегда висят веревкой в небе. Полученные ресурсы клан Унарё решил максимально вложить в себя, в свою планету. Анрин определенно увидел, узнал что-то такое, что ему карьера наблюдателя перестала казаться перспективной. И этим демаршем, с желанием остаться в клане Унарё, он и сообщил Ичиро, что происходит что-то очень важное. По-другому он сказать не мог, любое сообщение, любое знание, которое уйдет от него, сразу же перечеркнет его карьеру в клане. «Я понял тебя, сын», — негромко произнес Ичиро. Анрин вложил себя, единственный серьезный ресурс, который у него был, вложил для того, чтобы сыграть партию, которая видится ему архиважной. Сыграть ее можно только с чистыми руками, зная Кусаби, другого варианта быть не может. То есть Анрин на самом деле собирается полностью войти в клан Унарё, действительно быть им своим. И надо ему не мешать исполнять эту партию, подумал Ичиро. И, похоже, эта игра будет только их, отца и сына. Это значит, что не Анрин будет сообщать какую-то информацию время от времени, а наоборот, будет ее получать от него, отца. Но только критически важную, покивал сам себе Ичиро. И мужчина ощутил в этот момент давно забытое чувство, движение. Ичиро даже облизал губы, словно пробовал что-то. Он, Сага Ичиро, наблюдатель, говоря откровенно, над захолустной провинцией, единственной перспективой для которого был пост наблюдателя за регионом, ближе к старости, глубокой старости, ощутил азарт. В его провинции, под его крылом, хе-хе, Ичиро сощурился. И при этом вот, он все держит под контролем. Слетал, посмотрел. Унарё решили развиваться. В провинции Цветочная гора появится новый клан Китсу. Наблюдатель должен такое только приветствовать. И потом на Карусиме, даже по плечику одобрительно похлопают, иронично усмехнулся Ичиро. Ичиро жестом вытащил клавиатуру и принялся набирать текст. Привычный канцелярит буквально полился в документ. Мужчине даже не нужно было держать перед глазами какой-нибудь образец. Ичиро со времен юности всегда старался полагаться на свою память. Поэтому сейчас мог наваять страниц 300, никуда не заглядывая, прямо из головы. И это был такой документ, что его очень вряд ли кто-то будет вдумчиво читать. Какой-нибудь секретарь пробежится быстренько, увидит привычные, даже можно сказать родные формулировки стандартной отписки и со спокойной душой доложит шефу, что Сага Ичиро все посмотрела и у Унарё все в порядке. То есть типично, как у всех, разве что у них денег довольно много появилось. Ичиро намеренно выделил в тексте этот пункт, чтобы мимо него не проскочили. Но это тоже вполне укладывается в шаблон. Клан, который ничем особым не отличается, вряд ли бы смог сначала возродиться, а потом вломить врагам, ограбить их и выйти на уровень Китсу. Кратко повторив в выводах расписанные подробно тезисы, Ичиро прописал свою рекомендацию, что клан Унарё неплохо справляется с проблемами, вышел на путь развития, но он, Сага Ичиро, рекомендовал бы сначала установить испытательный срок, лет, нет, 5 будет многовато, 2 лет, такой срок не вызовет подозрений. Чуть откинувшись на спинку кресла, Ичиро еще раз пробежался по тексту. Ну, Анрин, усмехнулся мужчина, удачи, Гунтай, объект Бифрост, оборудования на объекте еще не было, транспорт с ним только-только прибыл, буквально сегодня, но такт-зал в демонстрационном режиме уже функционировал. Татамахимини вошел вслед за Денисом в зал. «А здесь больше места», — отметил мужчина, оглядываясь. «Растем, Химини», — усмехнулся Кусаби. «Олег, покажи нам большой корабль, тот самый. Пароль сегодня». Кусаби вытащил голоэкран над коммом. «Тибристки сегодня, большая С-218 Фугар 106». Олег Шелихов, сидевший в углу, за переносным столом, набрал на пластине сенсорной клавиатуры пароль. Татамахимини терпеливо ждал, не задавая вопросов, хотя вопросы у него прям вертелись на языке, и один из них, что имел в виду Владимир Рюриков, когда произнес, что мало сделать продвинутое общество, нужно и цели для него другие выставлять. Какие это другие, и что за общество собрались строить два безумца, Кусаби и Рюриков? И нет, Химини, это не в осудительном контексте, про безумцев, есть просто сумасшедшие, их надо лечить, а есть люди, действия которых невозможно просчитать, так как они существуют в другой парадигме. Например, у Кусаби Дениса не было варианта, что клан Унарё проиграет. Были планы насчет того, что напрямую вмешаются Дайгора, Сайго или вообще клан Сага все кланы провинции бросят на Унарё. Были степени победы. Например, в сражении при Гарумине, были расчеты от варианта, что Каяхара просто уклонится от боя и до того, что Каяхара Гюта будет действовать максимально эффективно и сможет выбить все Акри и значительно повредить корабли флота Унарё. Рюриков это называл первой победой. Потом Хименею объяснили этот термин, он очень точный. Это такая победа, когда поражение может оказаться выгоднее. Теперь, в разрезе происходящего, Хименей понимал, почему Кусаби тогда сказал, что он, Татама Хименей, будет вреден, если начнет управлять кланом. Мужчина представлял, как бы он реагировал на те задумки главы, и честно себе признавался, у него бы возникли мысли убрать юного недоросля, который творит какие-то совершенно дикие вещи. Отвечая на твой вопрос, Хименей, насчет Юмика, заговорил Денис, она уже получила тот опыт, который должна была получить. Далее, в клане Унарё и даже Тинной, она бы лишь его многократно повторяла. Но Юмика девушка способная и может еще вырасти. Надо сейчас ее выдергивать, пока она под себя СМЕРШ не построила. Но вот вопрос, и этот вопрос будет стоять перед вами всегда. Куда девать тот потенциал, который у нее есть, и который есть у тебя, Хименей? Я же не зря выбрал название Тинной. В центре комнаты появилась яркая точка. Уже очевидно, продолжил Кусаби, что командующий Татама Хименей, я сейчас имею в виду не только тебя, а всю твою команду, может вырасти до очень серьезных масштабов. И если на этом пути вам придется, скажем так, сильно умерить аппетиты, то это будет весьма нехорошо. Вам нужен секрет, что-то такое в запасе, которое будет придавать сил, ну, и способно принять весь массив ваших усилий. В пространстве над полом стало проступать изображение. Это был корабль. Корабль, судя по уже наметившимся обводам, необычный. Больше он походил на иллирийские. Это крейсер. Для Владимира Рюрикова этим объектом стал сам клан Тинной, произнес Денис. Усилия Владимира и его людей клан съест полностью. И еще останется место для вновь подготавливаемых людей, которые вольются в это дело. Заметь, я не про военных. Я понял, несколько отстраненно произнес Хименей. Он рассматривал корабль. Уже очевидно, это не иллириец. Они никогда не делали таких корпусов. Корабль имел плавные линии, как у иллирийцев, но сверху и снизу цилиндр основной части был срезан. Сверху, на плоскорье цилиндра, имелась массивная надстройка треугольником. Так делали. Это, у Хименея вдруг в горле пересохло. Тронный линкор, спокойно произнес Кусаби. Корабль полностью отобразился, во всей своей подавляющей мощи. И Хименей, как человек, посвятивший себя флоту, видел, что это действительно тронный линкор. Причем, необычный даже для таких кораблей. Хименей видел изображения других линкоров такого класса. Последний из тронных кораблей, находился в составе флота у клана Дзюнтаку. Легендарный абитар, вершитель, Хантова. 12-километровый исполин почти 10 тысяч лет был символом мощи флота клана и империи. Он есть и сейчас, но это уже реально памятник. Музей самому себе и имперскому флоту. Как, голос все еще не повиновался Хименею. В груди что-то разливалось, горячее. Сердце быстро билось. Это же была встреча с юностью. Если быть точнее, с юношескими мечтами. Все молодые кионшины, идущие на флот, хоть раз представляли себя командиром такого корабля. Хашема, понял Денис, что Хименей хочет услышать название корабля, и этим вверг собеседников еще большее замешательство. Хименей молчал минуты три. Тот самый, наконец, просипел, мужчина. Кто же из флотских офицеров не знает про пропавший тронный линкор клана Тагайо? Это одна из флотских и имперских легенд, исполин исполинов. Корабль, созданный в эпоху расцвета клана Тагайо, квинтэссенция технологической мысли той эпохи. Его строила буквально вся империя. Тронный корабль клана Тагайо, слегка торжественно произнес Кусаби. Тайна, которую хранил клан Иру. Хименей подошел к изображению. Несколько мгновений он молчал. Насколько он, мужчина нахмурился. Ну, в каком он состоянии? Для его возраста, практически в идеальном, ответил Кусаби. По крайней мере, судя по тем данным, которые мы с него получили. Хименей обернулся на Кусаби. Получили данные, вы имеете коды доступа? Хрипло спросил Татама. Кусаби молча кивнул. Хименей же повернулся к изображению и снова замолк, смотря на корабль. Хашема, негромко заговорил Хименей, единственный в своем роде, единственный корабль такого класса, который, по по прихоти главы Тагайо, был способен сесть на атмосферную планету. Из-за этого имел такой запас прочности, что... Мужчина вдруг замолк, словно программа резко закончилась. «Он же нас раздавит», — еле слышно произнес Химини. «Мы не сможем даже десантный наряд набрать». «Да что там наряд? Команду вряд ли. Там же что-то около 2000 надо. Это же придется буквально все команды снимать. Да и то не хватит. А вот это, Химини, теперь только твоя забота», — чуть насмешливо произнес Кусаби. «Мне думать об этом будет некогда. И лень. А у тебя еще и невеста-кораблестроитель. А ты сам адмирал. Вот и вперед. 2000», — бормотал Химини. «Стоп, у нас же все эти кланы остались без кораблей». «Ну, почти, Химини», — привлек внимание впавшего в раздумья адмирала Денис. «Только прошу, людей к этому делу привлекайте в темную, хотя бы на первых порах. Если не вовремя узнают про этот корабль, боюсь, придется нам беседовать с имперским флотом». «Разумеется», — твердо, с горящим взором и мрачной усмешкой злодея откликнулся Химини. «Разумеется, Кусаби сама, Хибари Кацура, Мидоримая». Кацура стояла на краю поселка и смотрела на холмистую равнину, абсолютно пустую равнину, под чистым небом. Ее, которая почти всю жизнь провела в городских джунглях, такой объем открытого пространства подавлял и одновременно завораживал. А еще, впервые за много лет, дополнительная реальность Вирта не вмешивалась в мир, не подчеркивала, не подсвечивала, не выводила надписей. Даже ком, единственный прибор, который пережил ее захват, и тот молчал. Это вносило еще больший контраст с землей, с прежней жизнью. Ей почему-то запомнился тот коридор, вместе ее последнего пристанища. Когда заходишь на уровень, то прямо напротив лифта видишь надпись граффити. Почему? Ядовито-зеленой краской. А в комнате кто-то оставил приклеенную к стене распечатку с планом, как заработать денег, на чем можно сэкономить. Она же практически смирилась. Когда ее тащили по коридору, Кацура испытала парадокс облегчения. Она так устала, постоянно быть настороже, постоянно оглядываться. Все закончилось. Сквозь боль, сквозь полубессознательное состояние, пробилась мысль, что ей больше не придется искать новую работу. Да, корпораты вряд ли ее поместят в номер люкс, но хотя бы не надо будет думать о еде. А то, что ее перехватили именно корпы, у Кацуры не было никаких сомнений сразу. Слишком оперативно было сработано. Она даже не успела уровень покинуть, как ее взяли и брали грубо, при помощи тазеров и разрядников. Ей сожгли все чипы, а потом сбили с ног и от души отходили. И при этом никто не орал диким криком, все происходило молча, можно даже сказать, методично. Ее избили для того, чтобы подавить волю и в буквальном смысле слова выбить силы. Ей даже ничего не сломали при этом. И в тот момент, когда ее уже тащили к выходу, явились они. Это были еще круче персонажи, чем силовики корпоративных бизов. Бой длился секунд 30-40, никто, ни бойцы корпов, ни Кацура ничего не успели понять. Вот девушку тащит к техническому выходу, грохот выстрелов, стук падающих тел, и Кацуру снова волокут. Причем, что характерно, в ту же сторону. Когда девушку садили во флайер, то она успела заметить тела еще двоих, в черной броне корпов с синей и красной галочками логотипа Шеврона. И теперь еще один вопрос сильно волновал Кацуру. Пока она летела сюда, пока была здесь, девушка думала о том, кто на нее навел уже этих. Это был 100% тот, кто знал ее, очень хорошо знал. И был ровно один человек, которая могла точно указать ее местоположение. Исключительно потому, что Кацура сама передала ей ключ, вирусную прогу, которая укажет ее местоположение. Что, видимо, и произошло. Вот только Ямамото Шиха уже лет 5, как мертва. Причем, Кацура сама, лично, видела результаты генетического анализа трупов с той яхты, которая потерпела крушение на Марсе. И было лишь одно призрачное сомнение. Ямамото Шиха как раз была генетиком, специалистом высшего класса. Кто знает, может, она смогла подделать генетический маркер. Кацура покосилась в сторону поселка. Минуты 3 назад на площадку прибыл флайер. И вот теперь прямо к ней кто-то шел. Женщина. Хинадзинка. Походка ровная, без характерных каких-то жестов или моторики. Налицо незнакомая. Кстати, их, приглашенных специалистов, условно выпустили. Разрешили гулять по поселку, где пока жили только они. Но каждому на правую руку надели отслеживающие браслеты и очень настоятельно рекомендовали не удаляться от поселка более, чем на 10 километров. Кацура-сан, подойдя, произнесла на альтера женщина. «Или правильно обращаться к вам, мидори моя, лучше вообще никак не обращаться», сухо ответила девушка. «Что вам нужно?»